Глава 19. Серафима. Варя, наконец, открыла входную дверь, где нас уже ждал каскадер. Он сидел в центре комнаты и вертел головой из стороны в сторону, ожидая команды. Варя взяла поводок, подумала и достала намордник. «На всякий случай, вдруг он еще что-то найдет?» «Поддерживаю». Неистово закивала я. Варя надела на пса ошейник и намордник, дала команду рядом, и мы, наконец-то, пошли в парк знакомиться с дядей Борей. Но далеко не ушли, у подъезда с видом «я, тут властелин и переодетый султан Сулейман» стоял тот самый Дамир. Он заметил нас, повернулся, весело спросил. «Куда собрались?» Варя отшатнулась и постаралась спрятаться за меня, а я нервно огрызнулась. «Мстить за Ералаша!» Дамир округлил глаза, захлопал длинными ресницами, неожиданно напел. «Если снова над миром грянет гром, небо вспыхнет огнем, вы нам только шепните, мы на помощь придем. Я с вами!» Радостно вызвался Дамир. «Сами справимся». Отрезала Варя, утягивая меня подальше от кентавра, который, казалось, вдыхал кислород, а выдыхал тестостерон. «Я в стороне, постою, посмотрю». Не растерялся Дамир. «Уйди, зло воплоти, а то собаку спущу!» Воинственно предупредила Варя. Кас, как по команде, встал в стойку и зарычал. «Вай какой!» По-восточному восхитился Дамир. «Уши блеск, зубы отпад, грумеру руки целовал». Растерялся даже каскадер, про нас и говорить нечего. Поэтому мы с Варей решили спасаться бегством, под насмешливым взглядом ее соседа. «А неплохо поет!» Развеселилась я, когда мы отошли на безопасное расстояние. Варя так на меня посмотрела, что я решила молчать и больше Дамира не комментировать. На фоне уверенно спокойной энергетики Лехи агрессивная энергетика Дамира даже чуточку пугала. Для меня он был слишком. Слишком нахальный, слишком самоуверенный, слишком крупный. Проигрывал, в общем, по всем фронтам. Мои мысли неожиданно скаканули в сторону оперы Алексея, и там и остались. Почему-то перед мысленным взором предстал он, широко улыбающимся, и так тепло стало на душе, и бабочки запорхали разноцветные. Варя вела кассу и думала о чем-то своем, когда мы вошли на территорию парка. «Серафима!» — позвала меня Юлька. Я обернулась и потянула Варю в сторону подруги. «Знакомьтесь!» Быстренько начала я. «Варя Сибитовна, сестра оперы Лехи, наша девчонка, а это Юлька, девушка моего брата и моя лучшая подруга». Девчонки пару секунд с интересом друг друга рассматривали, а потом важно пожали руки, и мы уже втроем отправились на поиски дяди Бори. Наш душевный друг нашелся в отдалении, сидел прямо на земле и принимал солнечные ванны. «Девочки?» — обрадовался дядя Боря. «Рад видеть». Он величественно поднялся и с любопытством покосился на Варю. «Борис Витальевич Ланской», — представился он. «Но все зовут меня просто дядя Боря». «Варвара Владиславовна Тихая», — тем же тоном ответила Варя. «Ну, можно просто Варя». «Дядя Боря, мы вам новую подругу-ученицу привели», — бодро отчиталась я. «Я в восхищении», — признался дядя Боря, прикладывая ладонь к груди. «Где вы учитесь, молодая леди?» Варя откашлялась. «Я на юрфаке, хочу стать экспертом-криминалистом». «Криминалистика? Невероятно интересно, невероятно. Я некоторое время изучал психологию поведения, и мне есть что вам рассказать». «Рассказывайте». Блаженно выдохнула Варя, попадая под обаяние дяди Бори. Мы с Юлькой только понятливо переглянулись, потому что обе готовы были часами слушать его рассказы. Так как умел говорить дядя Боря, не умел ни один преподаватель в нашем университете. С первой же минуты захватить внимание слушателя и не отпускать до самого конца. Мы переместились в нашу любимую беседку, сгоняли в ближайший ларек за шаурмой и кофе и приготовились слушать. Варя была потеряна для общества, а я взяла на себя обязанности присмотра за кассом. С пса сняли намордник, я, сидя на лавке, кидала собаке палку, а каскадер с удовольствием ее приносил обратно. Когда дядя Боря немного устал говорить и потянулся за своим стаканчиком кофе, я в перерыве начала горячо рассказывать Юльке, что случилось сегодня утром. Дядя Боря тоже внимательно слушал, а когда я закончила, мягко посетовал. «Серафимушка, я шапочно знаком с парнем, которого вы зовете Оперлёха. Мне кажется, он неплохой человек». Я покраснела. Снова. А Варвара Сибитова удовлетворенно кивнула и потерла ладони. Разговор плавно перетек на нового соседа моей подруги, который при одном упоминании имени Дамира зло засопела и сверкала глазами, явно мысленно разделяя этого кентавра на человека и коня, без анестезии. И кружевное гадство мне оставил, мол, на следующую встречу придешь в нем. Вы можете мне себе такое представить? Горячилась Варвара. Мышцы прокачала, мозг забыл. Как я ему могла на этаж выше его подбросить? И зачем? И главное, не своего размера. У кого-то снял и тебе принес? Ахнула Юлька. «Этот мог», — закивала Варя. «Хамло, пусть сам его и носит. В следующий раз встречу и отдам». «Есть идея», — улыбнулась Юля. «Ты мне хотя бы примерно можешь его размеры назвать?» «У твоей бабушки была стенка из Чехословакии?» «Конечно! Вот, с нее можешь мерки снять. Не промахнешься», — авторитетно решила Варя. Юлька покосилась на меня, впечатленная габаритами соседа. А я кивнула, подтверждая слова Вари. «Как прекрасно быть молодым и задорным!» Мечтательно пропел дядя Боря. «Вся жизнь впереди, столько чудных открытий!» «А можно я просто буду спокойно учиться?» Насупилась Варя. «Конечно, милая, продолжим!» Согласился дядя Боря. «Да, дружно согласились мы. До самого вечера ничего не происходило, вообще ничего. Опер мне не звонил и никак себя не проявлял, лишь только приснился мне во сне. Утром я проснулась злая, не выспавшаяся, и потопала на учебу, а после нее сразу же поспешила в парк, где девчонки уже ждали меня в компании нашего любимого дяди Бори. Но спокойно посидеть мне не дали. Мой телефон завибрировал, и на экране высветилась опер Леха. Щеки запылали, а сердце забилось в горле. «Алло?» — ответила я и отошла в сторону, чтобы не мешать подругам. «Где ты?» — зло рявкнул опер Леха. «В парке с Варей, Юлькой и дядей Борей. Растерялась я, что случилось?» «Ничего, я тебе такси вызову, приезжай в отдел». «Зачем?» — почему-то испугалась я. «Хиросима». «Скажи, зачем?» — уперлась я. «На плановую уборку территории. Будем пылесосить асфальт и мыть листья на деревьях. А потом соберем отряд и выдвигаемся на поиски кентавров». В своем излюбленном стиле съехидничал опер. «Я уже нашла кентавра», — любезно ответила я. «Почему я даже не сомневался в этом?» Иронично вздохнул опер, но я слышала нервные нотки в его голосе. «Тыковка, я сегодня очень зол и слишком устал, поэтому ты сейчас выходишь к воротам, садишься в такси и приезжаешь, куда я сказал, договорились? Или я за тобой группу захвата отправлю?» «Ремир как раз на смене, давно не виделись», — отбила я. «Ладно, вызывай такси, приеду», — уговорил. «Номер и марку пришлю в сообщении». Отрезал опер и отключился. А я недоуменно уставилась на подруг, гадая, что привело Леху в ярость и что ему нужно от меня. Я снова где-то отличилась и сама не знаю где. Сегодня я была просто паинькой, с неприятностями не встретилась, но кто знает, может, у Лехи другие мысли по этому поводу. Я задумчиво попрощалась с девчонками, которые остались в беседке с дядей Борей, потрепала по голове Каса и медленно пошла к воротам.